Ночь. В окно светит луна, а по темно-синему небу будто рассыпаны золотые огоньки. Это звезды, небесные светила, Божьи создания. Помощь луне освещают землю. Природа благоухает. В домах погасли огни. На пустынных улицах города изредка появляется случайный прохожий и торопливой походкой быстро исчезает. Стройные деревья с раскинутыми ветвями будто убаюкивают землю в ночной тишине. Не слышно детских криков. Детдомовские дети заснули, и город погружается в сон. Только в спальне старших ребят никто не спит. «Ребята!» – тихо сказал Вася Пытаев. «Степа, Малахай пусть станет на шухере, а если что, кашлянет. Кто за? Поднимите руки!» Ребята сели на постели, поджав под себя ноги. «Васек, у тебя отличная дикция, ты и начинай!» – предложил кто-то из ребят, а потом каждый выскажет свое мнение. С постели поднялся Вася, прошел на середину спальни и сел на корточки. Темно-русые волосы спадали на лоб. Он убрал их и заговорил мягким, приятным голосом. «Ребята, Салтычихе такая кличка была у воспитанницы. Надо сделать темную. Сегодня проводом она отлупила нашу маленькую маму, направляя малолеток, чтобы дразнили ее. Володя Беспалый ее предупреждал за маленькую маму, а она продолжает травить ее. Кстати, в кабинете директора она обозвала Степу Малахая гориллой и кулацким отродьем. Так пусть получит свое. Пацаны, кто не трус, встаньте, а кому дорога шкура, пусть сидит». Все ребята молча поднялись. На середину вышел высокий худощавый паренек. «Васек, это не мера воспитания для этой дуры», – заговорил он скороговоркой. «Она вызовет легавых из губчике, и нас всех до одного двинут под крышу Парижа. Трудоколонию или... А ты подумал, что будет с Евдокией Петровной? Дядю Петю посадили, посадят и ее. Сегодня выдра, выдрой называли заведующую Горано, отъявленную коммунистку организатора актприемников и коммун, принимающую активное участие в изменении фамилий и имен детей по тщательно разработанному плану. Сегодня она грозила Евдокии Петровне. Юрок, а что ты хочешь предложить?» «Пацаны, козел сказал правильно», — сказал Юра Козин. Юра Козин откашлялся в кулак и глянул в окно. Из окна было видно все как на ладони. По двору с клюшкой в руках прохаживался ночной сторож с трубкой во рту. Подул ветер, дым горького табака самосада ворвался в комнату ребят. «Я понимаю, ей надо дать, всех не поймают, но ей можно дать за все и потом», — проговорил Вася. «Ребята, — возразил Юра, — послушайте, мы не должны ставить ребром шкурный вопрос. Как успокоить эту дуру? Мы должны подумать о судьбе нашей матушки», — так называли все воспитанники Евдокию Петровну. «Она наша вторая мать, и у нее есть дети. Матушка все свое время отдает нам и переживает за нас. С утра до вечера находится в этом логове. Вспомните!» Ребята притихли. «Вот придет Салтычиха для ночной проверки, тогда и потолкуем мы с ней все сообща, по душам. Тогда и предупредим, а если не поймет, пусть пеняет на себя». «Что так рот играет в молчанку?» – шутя обратился Вася Пытаев к черноглазому мальчишке. Поднялся Миша Крутов. «А я что? Как все, так и я. С козлом я согласен, он прав, мы можем загреметь все под крышу Парижа. Место заключения для несовершеннолетних, где царил страшный произвол. Но это не повод, чтобы оставить Салтычиху без наказания. Она разгулялась по пустому буфету. Эта дрянь может спровоцировать каждого. А менты только и ждут. Ох, как ждут, кто попадет в их ловушку, чтобы намотать на всю катушку. За нами охота у них особая. Пацаны, вы же знаете, что мы все у них на учете. В комсомол нас не принимают. А почему? Да все потому, что мы люди второго сорта, и притом клейменные. Я должен отвечать за грехи своих родителей? А если их у меня и не было вовсе? Хотя я помню своего пахана». Все наставляет. «Крот, без фени, убери жаргон из разговорной речи. Твой отец этого не достоин. Твой отец не пас свиней с ублюдками рода человеческого. Запомни на всю жизнь, что твой отец – честный человек». «Он был полковником царской армии», – продолжал Крот. «Ну и что? Зато он не был проходимцем и ошметком». Он молча сел на койку и опустил голову. Его мысли витали где-то далеко-далеко. Ему вдруг стало больно и обидно за отца. Хотелось плакать, но он сдерживал слезы. Миша закрыл глаза. Перед ним стоял отец в военной форме. На красивом лице с добрыми глазами играла улыбка. На кителе сияли ордена. Миша всегда ждал его прихода домой. Теплые и сильные отцовские руки поднимали сына и несколько раз кружили вокруг себя. Миша любил его и гордился им. Он часто рассматривал его награды и говорил, что когда вырастет большим, обязательно будет военным. Теперь Миша часто вспоминал, как отец играл с ним в шахматы или обучал верховой езде. А мать, сидя в кресле, счастливо улыбалась. Она любила вышивать на пяльцах. «Кто же отнял у меня родителей? Где они теперь и что с ними?» – думал Миша. Саша продолжал говорить. «Сашка, не прохаживайся по душам, мы знаем, что ты отличный дипломат», – бросил комплимент Коля Князев. «Князь, помолчи, пусть дипломат выскажет свое мнение». «Я все сказал, пусть интеллигент скажет свое слово». «Интеллигент», — Вася Пытаев обратился к парнишке, сидящему на корточках у двери. «А что ты скажешь?» Приподнялся черноглазый мальчуган и медленно отрывисто заговорил. «Пацаны, мы были сегодня у Казанка. Его отца арестовали 7 дней назад. Мать его лежит при смерти. В доме нет ни крошки хлеба. 5 детей. Один другого меньше. Дети обступили мать и просят у нее есть. Всю мебель легавые конфисковали. Надо решать, пацаны, как им помочь. Как вывести их из тяжелого положения. Вчера к Казанку приходила Тайка Небарсиха. Она принесла хлеб для детей. Девчата отдали свои пайки. Небарсиха рассказывала и плакала. Витек потерял сознание на уроке, и врачиха признала, что у него был обморок от голода. Пацаны, детей и мать надо спасать. Сережка Цыганов замолчал. Вася Пытаев тряхнул головой и поправил непослушные волосы. «Можно я скажу слово?» – проговорил Ваня Моисеев. «Я тоже был в семье Вити Казанка, и, по-моему, эта семья брошена на произвол судьбы. Пасть голодной смерти. К ним боятся заходить соседи, боятся, чтобы не арестовали. Завтра я дежурный по кухне, а на завтрак по яйцу, каша овсяная и чай. Соберем яйца и пайки хлеба. А цыган отнесет. Я с Небарсихой говорил». Они из рослятки соберут в обед котлеты и хлеб. На обед щи, перловая каша с котлеткой. Котлеты и хлеб мы тоже соберем, но брать надо только у взрослых, под предлогом поездки на пикник. Надо пока установить. День девчата, день мы. Кто согласен? Вася Пытаев внимательно обвел всех взглядом. Ребята молчали. Тишина была мертвой. Каждый думал о Вите. Каждый из них был готов на все, лишь бы помочь. Вите Казанку было 14 лет. Круглый отличник, он учился в 6 классе и дружил с детдомовскими ребятами. Всегда был очень сдержанным и внимательным, всегда что-то изобретал. Если не получалось, звал на помощь отца. А отец никогда не отказывал, всегда охотно шел на помощь, не считая со временем. Поэтому и кличка у Вити была «Изобретатель». Он увлекался моделированием лодок, кораблей, машин. Иосиф Борисович, так звали отца, не откладывал на завтра просьбы сына о помощи. Бывало, по ночам сидели отец с сыном над чертежом какого-нибудь замысловатого проекта. Дедомовские ребята любили отца Вити. Он работал главным инженером на заводе «Коммунист». И вдруг неожиданно посетила беда дом Казанцевых. Увели ночью отца, и он исчез. Трудно было смириться с тем, что детдомовские ребята больше не увидят добродушного Иосифа Борисовича, который с ними играл по-мальчишески в футбол, купался на Волге и совершал путешествия на Жигулевские горы. И вот теперь детдомовские ребята спешат на помощь семье вожака. Так они называли Иосифа Борисовича. «Ну что, пацаны, как решили?» – нарушил молчание Вася Пытаев. Ребята молчали. У каждого мальчишки подкатывался комок к горлу. Вася еще раз повторил. «Пацаны, что молчите?» и тут же понял, почему молчат ребята. «Значит, молчание – знак согласия?» Ребята встали. Из молчаливого состояния их вывел Саша, интеллигент. «Ребята, завтра надо будет сходить к Евдокии Петровне и просить, чтобы открыли столярку под руководством джентльмена», – он показал рукой на Ваню Михеева. «Пацаны, давайте возьмемся снова за дело. Будем делать из дерева орлов, лошадок, оленей, табуретки и продавать. А за эти деньги будем содержать семью Казанка. Я думаю, что Евдокия Петровна согласится. А если нет, тогда найдем другой выход». «Сашок, неужто ты пойдешь воровать?» – спросил кто-то. «Пойду», – ответил интеллигент. «Пойдем», – согласились и другие. «А ты, Васек, в стороне останешься?» – с насмешкой спросил Сашка. «Да нет, пойду с вами, не умничай. Что-то Витек обиделся». «Да нет, а о чем тут говорить? Все решено как надо. Кстати, Печера, ты был у Беспалова?» «Да, был. Видел его, он мне ксиву перебросил. Читайте». Вася Пытаев стал читать. «Я чувствую, что у вас там суды-пересуды», – писал Володя Курочкин. «Я поступил так, как подсказывала мне моя совесть. Иначе я поступить не мог. На мокрое дело, преднамеренное убийство, я не хотел никого брать. Я хотел с них получить лично сам. Гнусный след, который наследили, они залили своей позорной кровью. Каждый получил по заслугам. Эти два комсомольских отпрыска хотели меня выхорить, изнасиловать. Кто-то из них неожиданно ударил меня по голове сзади, и я упал. В глазах все закружилось, я потерял сознание. Они стали снимать с меня брюки, но им кто-то помешал, и они в торопях убежали». Володя скрыл, что он был изнасилован. Ребята слушали, затаив дыхание. Вася продолжал читать. «А потому свою обиду я залил их кровью. То, что мне дали на всю катушку, ерунда. Выйду из тюряги и вырежу их предков за то, что родили на свет таких шакалов. Им тоже нет прощения. Пацаны, я думаю, что это жестокая месть, из ряда вон выходящая», – сказал студент. «Студент, помолчи! Володя Беспалый молоток!» – одобрил Витя Печерин. «Пусть каждый запомнит, как трогать детдомовских!» «Князь, помнишь, как Колю Архипова изнасиловали в саратовском детдоме на Красной Горке? Коля не выдержал такого позора и повесился. Ему было всего 8 лет. Он оставил записку, а эту записку притырили. А в Вольске что случилось? Я не могу понять. Неужели им мало девок, что лезут на пацанов? Для интереса или для позорной коллекции?» «Беспалому я передал табак и деньги. Деньги он нов перебросил к Сивой. Просил передать Дусе. Витя Печера отдал пакет Васе Пытаеву. Эти деньги мы передадим семье Казанка. А Дуся пока подождет. Она живет в достатке. Заработаем, отдадим. Сейчас они необходимы там. В них очень нуждаются. Эти деньги спасут детей от голода. Пацаны, кто за?» Все поднялись. «А еще я расскажу про такую картину. Прихожу я с Казанцевым, а вслед за мной появилась маленькая мама с узелком, такая деловая, и принесла еще букетик полевых цветов. Пацаны, у меня сердце замерло, когда она развязала узелок. Там было несколько кусочков сахара и несколько конфет-подушек, кусочек хлеба и котлетка, и еще кусочек шоколада. Где она только все берет? Удивляюсь. Маленькая мама посадила детей в ряд и разделила поровну котлетку, а хлеб отдала больной матери. А, да наша Вера ходит в богадельню, ее старушки любят, души в ней не чаят. Сами не сидят, ей отдают, а за это она им пляшет и поет. Они ее всегда ждут». Кто-то выглянул в окно. «Пацаны, смотрите!» – тревожно сказал кто-то. В это время выводили троих малолеток, а вместе с ними и Веру. Их посадили на подводу. Ребята бросились к окну. Все смотрели молча, и у каждого навернулись слезы на глаза. Подвода тронулась. Вася Пытаев глянул на часы. В комнату ворвался бой часов с городской каланчи. Бом-бом. Было 2 часа ночи. Ребята легли каждый на свою постель, но никто не спал. Каждую ночь в воскресенье увозили детей. А куда? Никто не знал. Увозили в неизвестность. «Пацаны!» – нарушил тишину Женя, корреспондент. «Я слышал мельком, что маленькую маму кто-то разыскивает из родных. Вот по этой-то причине ее вывезли так срочно. Ведь на будущий год она должна пойти в школу». Все молчали. Никто не знал, что ожидает каждого из них через час. И кого спросить? Нет ответа и некому отвечать.